بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. Сказал автор, да помилует его Аллах. Г. Дающему закят необходимо искать либо того, кто скрывает свою нужду, не говорит об этом слишком много, не жалуется, либо достойного человека, лишившегося своих богатств, но сохранившего свои привычки и проявляющего терпение. Аллах Сиду. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набийина ва хабибина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا هداة مهتدين اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك مخلصين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرامي говорили относительно вещей, которых необходимо придерживаться человеку, который выплачивает закат или отдает закат. Последнее, о чем мы сказали, что ему не следует ограничиваться или же довольствоваться только тем, что человек, которому он отдает закат, он подпадает под одну из категорий, любую категорию, независимо от того, кто этот человек. И автор, да помилует Аллах, сказал, что нельзя этим ограничиваться. Человеку необходимо выбирать праведников, которые нуждаются. Почему? Потому что праведный человек, если ты ему поможешь, он эти средства будет расходовать на благие цели. Этим он, поскольку он праведный, будет совершать благие дела, и тебе за это будет награда. Если человек, который нуждается, он занят общественными полезными делами, от которых идет польза для ислама и мусульман, то лучше помочь такому человеку, как, например, требующий знания или знающий человек, который попал в нужду, лучше такому человеку дать. Почему? Потому что этим ты избавишь его от мирских забот и так далее. Сегодня автор нам говорит о другой категории людей, которую необходимо искать. Это категория бедных людей, которые не показывают свою нужду и не жалуются, которые не обращаются к людям с просьбами. И жаловаться – это нехороший признак в человеке, это проявление плохого нрава по отношению к Аллаху, Субхану ва Тааля, прежде всего, не говоря о людях. Человеку необходимо довольствоваться тем, что предопределил ему Аллах, и проявлять терпение. Нету более лучшего деяния, или же, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе нету лучшего и более обширного дара человеку, который может наделить его Аллах, чем терпение. И терпение оно требует от человека, чтобы он не жаловался. И тот, кто жалуется этим, он показывает свою слабость. Этим он показывает неполноценность своей веры, когда он жалуется. Поэтому верующий, правоверный человек, он должен избавить себя от жалоб всякого рода, мужчина он или женщина, независимо от того, о чем он говорит. Некоторые бывают, женщины начинают жаловаться на своих мужей, мужья начинают жаловаться на жен, кто-то жаловаться на жизнь и так далее. Это надо исключить из своей жизни. Да. Ты можешь об этом рассказать, если есть необходимость, если тебя спрашивают, как есть. Но это не жалоба, это как сообщение. Да, жизненные ситуации разные бывают. Жаловаться на жизнь, жаловаться на бедность, жаловаться на то, что ничего не получается, почему у кого-то получается, у меня не получается, или у моих детей не получается, это не должно приличествовать верующему человеку. Это первое. Второе, не обращаться к людям с просьбой. Это тоже поклонение. Поклонение, когда человек терпит, проявляет терпение и не обращается с просьбой, не просит. И мы знаем из сунны, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сидел с сахабами, он обратился к ним и сказал: «Аля тубайя уна расуля Аллах, не хотите ли вы сделать присягу посланнику Аллаха, алейхи саляту ва саллям?» Они ответили: «Кад байя анака я расуля Аллах, мы тебе дали присягу посланника Аллаха». Тогда он через какое-то время опять сказал: «Аля тубая уна Расулаллах, не дадите ли вы присягу посланнику Аллаха?» Их было около 9 или 7, как сказал передатчик человек. «Аля тубая уна Расулаллах». И они протянули свои руки и спросили: «Аля ма нубая я Расула, на что нам дать тебе присягу посланника Аллаха?» Тогда он им сказал: «Та'буду Аллаха ва ля тушрику бихи», чтобы вы поклонялись одному Аллаху, не предавая ему сотоварищи. «Ва салаватун хамс», пятикратную молитву. «Ван тутай Аллах», чтобы повиновались Аллаху. И некоторым из них чуть шепотом, когда они давали присягу, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ва ля тас'алю ан-наса шайа», и чтобы вы ни о чем не просили людей. Это он делал шепотом, то есть это условие в присяге он не всем поставил посланник Аллаха. Почему? Потому что для этого нужны сильные верующие, которые будут выполнять это обещание, данное пророку, саллаллаху алейхи вассалям, на которого он присягал. И среди них был Абу Бакр, ради Аллаха, который дал пророку саллаллаху алейхи вассалям эту присягу, Абу Дар аль-Гифари и другие сподвижники. Передача хадиса говорит, что я видел их уже, будучи в преклонном возрасте, если у кого-нибудь, у одного из них падал кнут, которым он погонял своего верблюда, то он говорит, спускался, возвращался, сам поднимал этот кнут, то есть не просил людей, чтобы ему подали. Даже в этом они не обращались к людям. Это, с одной стороны, указывает на полноценность веры человека, на полноценность его единобожия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь однажды, когда Ибн Аббас не был, он его научил: «Я гулям, о юноша», тогда он молодой был, мальчик, «Инни уаллимука калимат», «Я научу тебя некоторым словам». То есть пророк, саллаллаху алейхи обучал всех, независимо от их возраста, и обучал ребенка с детства, давая ему, укрепляя, как бы, закладывая в него основы правильных убеждений и манхаджа, которого бы он придерживался по жизни. «Ихфад Аллаха яхфаду», «Храни Аллаха, он будет хранить тебя». Что значит «храни Аллаха, он будет хранить тебя»? Имеется в виду, не приступай к границе Аллаха. Будь богобоязнен, не приступай к границе, которую обозначил, и Аллах будет хранить тебя. Как это понимается, будет хранить тебя? Имеется в виду, что он будет помогать тебе. Это обещание Аллаха, субхану тааля, верующим, за их богобоязненность. В Коране мы встречаем в разных аятах: тот, кто боится Аллаха, яджаль лаху махраджа, он даст ему выход. Укаффир анху сайиати, он простит ему грехи. يعظم له أجره увеличит его награду. يرزقه من حيث لا يحتسب, пошлет ему риск оттуда, откуда он не подозревает его получить, не ждет, оттуда будет ему Аллах риск. يجعل له من أمره يسرا, облегчит его дела. Это награда, которую Аллах обещал за богобоязненность уже в этом мире, что он будет вместе с богобоязненными. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, Аллах с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто совершает благие дела. И здесь присутствие Аллаха имеется в виду, что он помогает, он защищает этих людей, он покровительствует этим людям. Это обещание Аллаха, которое он не нарушает. И из обещания Аллаха, которое он нам дал, если мы будем его просить, он нам будет отвечать. «Удауни астаджиб лаку», «Просите меня, я буду вам отвечать», говорит Всевышний Аллах. Поэтому в этом хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему: «Я саальта фасалилля», «Если ты просишь, то проси Аллах». «Если ты просишь, то проси Аллах». Сюда прежде всего попадает просьба Аллаха вещей, на которые способен только один Аллах. Это обязательно, если ты обращаешься к творениям с такими просьбами, которые можешь удовлетворить только Всевышний Аллах. Это многобожие, которое выводит человека из ислама. Когда люди обращаются к мертвым, к деревьям, или же к живым людям, которые в вещах, которые способен дать только один Аллах. Просят, например, человека, чтобы он дал ему детей, допустим. Только один Аллах может дать детей, больше никто, чтобы риск дал и так далее. обогатил, сделал тебя счастливым и так далее. Это только один Аллах может, поэтому такого рода вопросы являются деянием, выводящим человека из ислама. В то же самое время, когда человек обращается с этими просьбами к одному Аллаху, этим он показывает свое рабство перед Аллахом. Когда он обращается только к одному Аллаху, этим он показывает свое рабство перед Аллахом, свою нужду, когда он просит, не ленится, жалуется, если жалуется одному Аллаху, субхану ва тааля, на свое положение, просит его, то есть унижается перед тем, кто в состоянии ему помочь. Это то, что нравится Аллаху от нас. Нам он сказал, просите меня, я отвечу вам. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям воспитывает этого молодого человека, он ему сказал, если ты просишь, проси одного Аллаха. То есть не проси больше никого, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Есть категория людей, которые, проявляя терпение, не обращаются к людям этим. Аллах, субхану ва тааля, помогает. Таким Аллах помогает. Когда ансары приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и просили его, он им давал. Потом опять приходили, он им давал. Потом опять приходили, он давал. Потом он как-то к ним обратился и сказал, что чтобы у меня не было из благ, то я вас не обделю, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Я его не буду копить, не буду его где-то хранить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям раздавал имущество, об этом мы тоже говорили. Но потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что этот маль, он любим для души, душа к нему стремится. Особенно, когда он легким путем к человеку приходит, ему это нравится. Когда у него есть эти деньги, когда он их расходует. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к ним и сказал, «Ман йастафиф йафуху Аллах». Тот, кто... Аль-Айфа – это когда человек удерживает свою душу, от того, чтобы не совершить деяния, поддавшись своей страсти, или же деяния, унижающие его достоинство. Сабру нафс, ан укуа фишшахават, ау ар-радаил. Когда ты удерживаешь свою душу, чтобы не поддаться своей страсти, например, воздерживаться от женщин, зная, что это харам, потупляет свой взор, не общается с ними. Это айфа называется, когда человек потупляет свою страсть, точно так же и мужчина, и женщина по отношению к мужчине, когда не прелюбодействует, не совершает мерзостные поступки, это называется айфа в арабском языке. А также туда входит, чтобы ты удерживал свою душу от действий, унижающих тебя. Унижать. Прояви терпение, но не унизиться. И потом, как бы, этот термин, он чаще применялся к людям, которые не обращаются к людям с просьбой. Почему? Потому что мы говорили, просьба, когда ты просишь, это унижение. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, «Еду ля хайрум, ед ассуфля». Рука, которая выше, лучше, чем та рука, которая ниже. То есть та, которая дает, она выше, та, которая берет, она ниже. Это раз. И вчера мы тоже говорили, что люди, которые дают садака, которые отдают закат, ахр нам приводил доказательства и предостерегал нас от того, что когда ты даешь, чтобы ты этим не проявлял высокомерие, чтобы ты не самодовольствовался, чтобы ты не упрекал за те благодеяния, которые ты совершил. Мы сказали, что большинство людей поступают таким образом. Поэтому в этом унижение. То есть, есть категория людей, если он помогает, он это делает ради Аллаха, он об этом забывает, он никогда не упрекнет, более того, он никогда вид не покажет. Это раз. А в большинстве людей он тебе намекнет, этим он тебя задевает. Задевает твою честь, задевает твое достоинство. И здесь, когда ты обращаешься с просьбой, этим ты, как мы сказали, унижаешь себя. Поэтому лучше потерпеть. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорил, который нам передали имамы Бухари и Муслим, что если один из вас возьмет свою веревку и пойдет, соберет дрова и принесет их на своей спине, на своей шее, эти дрова, и продаст, это лучше для него, чем просить людей. Но мы говорили о просьбах, просьба людей. Если человек нуждается, то просить для него мубах. Мубах. Дозволен попросить. Но лучше не просить. Попросить для него дозволено, но лучше не просить. Если же человек не нуждается и так просит, то это однозначно харам. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ес-алин-наса амуалахум такассуран». Тот, кто просит людей деньги такассуран, чтобы приумножить их для себя, без необходимости, без нужды. Просто идет богатому человеку и говорит: «Дай мне, чтобы потратить деньги на себя». Потом идет другому богатому человеку и говорит: «Дай мне». Он просит такассуран. «Фа иннама ес-алю джамран», сказал Пророк. Он для себя просит адские угольки. Адские, разожженные угли он для себя просит. Если он хочет, пускай говорит, фалестахир, пускай много просит или мало, это его уже, на его усмотрение. Хочешь много проси, хочешь мало проси, но ты для себя просишь адские угли, сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И в другом хадисе посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, говорил, что ля язалю инсан ясалю нас, он будет продолжать просить людей, пока он не придет в судный день, у него на лице не останется мяса, сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Без мяса на лице придет в судный день такой человек, который просил людей без необходимости, обращался к ним, чтобы они ему давали и давали. Если же человек нуждается, если его постигла бедность, постигла его какое-то бедствие, допустим, он потерял имущество, ему можно попросить. Или если он обращается к султану, кто смотрит за байтумалем мусульман, и у каждого мусульманина есть право на этот байтумат. Если у него нужда, если он может прийти, как сахабы приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и просили у него, когда у него была необходимость, он им давал. Но лучше, как мне сказали, даже если тебе это дозволено попросить, лучше для тебя не просить. Что в такой ситуации делать? Как поступать? Обращайся к одному Аллаху. Обращайся. Проси Аллаха. Сделай богоугодные дела, покажи свою нужду, пролей свои слезы, пожалуйся Аллаху Субхану Ва-Тааля, и Он пошлет тебе выход оттуда, откуда ты не подозреваешь его получить, и это произойдет без унижения для тебя. Это пришло во множестве преданий от наших праведных предшественников. Они говорили: проси того, чьи двери всегда открыты. Чьи двери всегда открыты. Человек, ты придешь к нему, он закрывает перед тобой дверь. И когда ты обращаешься с просьбой, этим ты совершаешь три вида несправедливости. Три вида несправедливости совершаешь. Первая несправедливость – это по отношению к Аллаху. Аллах тебе сказал: меня проси, я тебе дам. Каждую треть ночи, последнюю, Аллах спускается на ближнее небо, обращается. Если кто просит, чтобы я дал ему, что он просит. Если кто обращается ко мне с мольбой, чтобы я ответил на его мольбу. Это раз. И он тебе обещал, что он ответит, если ты будешь его просить. Это первое. Поэтому, когда ты не просишь Аллаха, а идешь к людям со своими просьбами, в малом или в большом, независимо от этого, когда ты для себя просишь, этим ты себя унижаешь. Это вторая несправедливость, которую ты допускаешь по отношению к самому себе. Ты унижаешься перед кем-то, когда ты обращаешься. И третья несправедливость – это несправедливость по отношению к человеку, которого ты просишь. Почему? Потому что, может быть, ему будет неудобно тебе отказать, и он тебе не хотя эти деньги даст. Он не хочет, да, не от души, но ты его попросил, ему неудобно отказывать, и он тебе все равно отдаст свои деньги. Поэтому в этом мы сказали три вида несправедливости. Когда ты просишь, этим ты по отношению к Аллаху несправедливо поступаешь, по отношению к себе – потому что ты не знаешься. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорил, когда про дрова лучше собрать их и продать на базаре, он сказал, это лучше, чем просить людей, дадут они тебе или откажут. Дадут они тебе или откажут. Еще потому что если он тебе откажет, в этом тоже для тебя унижение. Если даст, то завтра он тебе об этом напомнит. Или ты себя в неудобное положение поставишь и так далее. Да, поэтому есть категория людей, о которых Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, Он их похвалил словами, что эти садакат, они лиль-фукара, для бедных. Потом Он указал на эту категорию бедных Всевышний Аллах, что это за бедный, Аллах в Коране говорит, «Яхсабухум ль-джахилу агния минат та'аффуф». О чем мы сказали, «та'аффуф», когда человек не просит, когда он не унижается. Аллах говорит, что их невежественные люди считают за богатых. Гани. «Яхсабухум ль-джахиль агния». Джахиль думает на этого человека, что он гани. Почему? Потому что он не жалуется. Он не сядет тебе и начинает говорить, вот мне жить не на что, мне надо то, мне надо это, вот положение трудное и так далее. Он не жалуется. Это раз. Во-вторых, он не просит, он свою нужду не показывает. Поэтому человек, который его не знает, джахиль, невежественный, не знающий человек, он думает, что он не нуждается, он богатый. В силу того, что он не просит, в силу того, что он вид не показывает. И Аллах как говорит в Коране, та'рифухум бисимахум. Ты узнаешь их по признакам. Ля ясалюна нас ильхаф. Они не обращаются к людям с просьбами ильхаф. Это настойчивые просьбы, когда человек настойчиво просит, надоедает, ходит, попрошайничает и так далее. Ну, такую категорию людей, которую похвалил Всевышний Аллах в Коране, если ты отдаешь закат, или если ты хочешь помочь, то от тебя требуется приложить усилия разыскать таких людей, поспрашивать. Почему? Потому что так ты его не определишь. По внешнему виду ты по нему никогда не скажешь. Да. Потому что он не показывает всем своим внешним видом. Но если ты поближе узнаешь, ты начинаешь понимать. Таких, альхамдулилля, среди мусульман очень много. Хорошие, благочестивые мусульмане, которые живут, нуждаясь, у кого-то долги, у кого-то другие какие-то жизненные трудные ситуации, но они не показывают, альхамдулиллах, всем своим видом, не просят, не обращаются к людям. Если ты кого-нибудь из таких знаешь, то постарайся ему помочь. Сам постарайся ему помочь. Не жди, пока он попросит, хотя он и не попросит, как мы сказали. Но... Аллах Всевышний сказал, неосведомленные считают, что они ни в чем не нуждаются, так как это люди, так как эти люди проявляют скромность. Ты же узнаешь их по приметам, они не просят людей, приставая к ним. Это значит, что такие люди не обращаются с настойчивыми просьбами в силу того, что они богаты своей убежденностью. Богаты убежденностью. Что здесь имеется в виду под убежденностью? Это то, что обещал Аллах. Так и сказали. То есть Аллах обещал праведным, что он будет им помогать, что он будет посылать в дело, куда они не подозревают его получить. Этот человек, он терпит. Мане стафи, хадис мы не продолжили, юайфу Аллах. Тот, кто эту айфу проявит, не поддастся своей страсти, юайфу Аллах. То есть Аллах ему этим поможет, даст ему айфу. Мане стафни, югнихи Аллах. Тот, кто ястафни, если он откажется от людей, не проявит в них нужду, Аллах его обогатит, говорит Мусульман. Ставни, не проси, и ты увидишь, как тебя Аллах обогатит. Уман это саббар и саббир Аллах. Тот, кто будет стараться проявлять терпение, Аллах поможет ему проявить это терпение. И дальше в конце пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что ма уати абдун атаан ауса, ахайран ва ауса мина сабр. Нету более лучшего дара, которым может наделить Всевышний Аллах своего раба, и более обширного, чем терпение. Прояви терпение, терпеливым Аллах обещает награду. Нет более, как сказал нам Ахмад рахима Аллах, для отца, для кормильца семьи, которые зарабатывают деньги, нет более, говорит, такого по награде положение, где имеется в виду больше награды он получает, чем положение, когда его голодный ребенок обращается к нему, плача, вот, дай мне отец, и что-нибудь ему накорми или подари, и тебе нечего дать. В такой ситуации, когда человек находится, нет большего по награде положения, чем это положение. Когда это твои дети, когда это любимые для тебя, и ты не можешь в силу своей бедности, в силу того, что тебя Аллах ограничил, да, то, что ты нуждаешься, ну, ты проявляешь терпение. За это терпение Аллах тебя отблагодарит. Это поклонение тоже. когда ты терпишь ради Всевышнего, когда ты восхваляешь Его. На. И сильны своим терпением. И именно таких людей следует две искать. Две вещи. Убежденность и терпение. Убежденность и терпение. Посредством этих двух вещей человек достигает имамства в религии. Становится примером для богобоязни, примером для подражания. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит про Бану Исраиль, «Ваджиальна минхум аимма». Мы сделали среди среды имама. Имам – это человек, который впереди стоит в качестве примера. «Яхдуна би амрина», которые вели по нашему повелению. То есть сами шли прямым путем и за собой других людей вели по прямому пути Аллаха. Когда? Когда Аллах их сделал имамами? Ответ в аяте «Ламма сабару вакану би аятина юкину». Когда они проявили терпение и были убеждены в наших знамениях, в наших аятах. Две вещи Аллаху. Терпение и якин. Когда у человека есть убежденность в том, что Аллах ему поможет, Аллах его не оставит, Аллах то обещание, которое он ему дал, он его исполнит, это раз, убежденность. Во-вторых, от тебя требуется терпение. Терпение, проявляй терпение, и ты увидишь, как придет выход от Аллаха Субхану Тааля. Ну не торопи, ляд оставь, как сказал Пророк саллаллаху саллям. Каждому из вас Аллах ответит на его дуа, малям, и оставь, если он не будет торопить. Его спросили, как, что значит торопить, каким образом торопить. Когда человек говорит, я просил, Аллах не ответил мне. То есть ты уже поторопился. Обращайся к Аллаху, проси Всевышнего. Покажи всю свою нужду, ночью встань для этого. Сделай омовение, сделай суджуд, пролей слезы, пожалуйся Аллаху на свое положение. Укажи, Аллах тот, который устраивает дела, он тот, который создает причины. И если завтра тебе Аллах что-то будет облегчать, возьми за это, держись и понимай, что Аллах тебе дает выход. Аллах тебе указывает. Да. Чудес не бывает. Это имеется в виду, без того, чтобы усилия приложить, Аллах ничего тебе не даст. Если ты хочешь, чтобы Аллах тебе дал, тебе надо приложить усилия. И любое положение, какое, в которое ты попадешь, Аллах даст тебе выход. Каким образом? Один Аллах, Субхану Тааля, знает. Ты это не понимаешь. Мин хайсу ля яхтасиб. Оттуда, откуда он не подозревает даже получить. Поэтому, если просишь Аллаха, не надейся, что ты получишь через такого-то, или через такого-то, или через такого-то. Проси его, проси, будучи убежденным, что ты это получишь, не знаю кого. Иногда бывает такое, что человек надеется, что через кого-то ему придет, и потом ты понимаешь, что именно с этой стороны тебе ничего не приходит. Да. Этим Аллах Субхану Тааля тебя учит обратно. Тот, на кого ты полагаешься, на кого ты надеешься, оттуда предательство жди. Оттуда жди предательство. Если надеешься, надейся на одного Аллаха, Субхану Тааля. И он тебе устроит твое дело так, что ты даже не поймешь, каким образом. Я вам рассказывал, когда Хаджар Ибрахим, алейхиссалям, оставил в Мекке, когда там не было ничего, и вода закончилась, у нее она искала воду. Что она делала? Она забегала на Сафа, смотрела, потом забегала на Марва, смотрела, потом смотрела на небеса. Почему она это делала? Она искала воду, ей нужна была вода. И она понимала, что в пустыне вода может быть только из двух мест прийти к ней. Либо с неба, если Аллах дождь пошлет. Поэтому она поднимала свой взор и смотрела на небеса, если там тучи или облака, может быть, прольется на нее что-нибудь дождем. А потом она забегала на холмы Сафа и Марва. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, нет ли рядом каравана проходящего, у кого можно попросить воду. Потому что закончилась вода. И пока она туда-сюда бегала, пока она искала, она услышала журчание воды. Откуда эта вода пришла? Оттуда, откуда она не подозревала ее получить? Из земли. Пришел Джибриль, ударил о землю кончиком своего крыла, и пошли трещины под землей, и все подземные воды, которые были, туда собрались, и забился источник Зам-Зам, из которого мусульмане до сих пор пьют по сей день. То есть выход пришел оттуда, откуда ты не подозреваешь его получить. Поэтому, если ты попал в трудную ситуацию, обращайся к Аллаху, проси Аллаха. И ты увидишь, он тебе пошлет выход. Да. Пошлет. Один раз шейх Али Тантави, он был кады в Дамаске, кады был. И говорит, в гостях один раз сидели, судья он был шариатский, в гостях сидели, и что-то мне говорит, как-то тесновато стало в этом помещении, захотелось воздухом подышать. Не поняла, говорит, почему, просто захотелось. Ну, так. Да, как-то неуютно стало, дыхание что-то не хватает. Я, говорит, вышел. Вышел на воздух и решил прогуляться. И говорит, иду, а он с друзьями все, они в гости пригласили, там стол, все. И он говорит, вот в этот момент они меня уговаривали, останься. Я говорю, нет, что-то мне, ну не по себе, надо мне выйти, говорит, прогуляться. Поэтому сейчас я вернусь. И я, говорит, вышел, и пока шел, говорит, услышал плач женщины. Женщина на улице сидит и плачет. Ну, удивился. Я, говорит, к ней подошел и спросил, что с тобой, о, рабынь, Аллах, я, мат Аллах. И она говорит, вот так и так, муж, говорит, меня выгнал. Там, что-то сделал, говорит, в общем, обидел меня и выгнал, говорит. И он говорит, о, рабынь Аллаха, почему ты, говорит, к кадию не обратишься, говорит, на своего мужа, почему не пойдешь и не пожалуешься к кадию на своего мужа. Он говорит, откуда у меня время, и у кадия, говорит, откуда на меня время, говорит, чтобы я к нему ходила, думаю. Я, говорит, понял, что Аллах говорит, он, будучи кадия, я, говорит, понял, что Аллах привел меня к этой женщине, чтобы я решил ее вопрос с мужем. Это праведная женщина, которая вышла на улицу и плачет, она свои обиды возводит к Аллаху, субхана ва тааля. У нее нет времени, она боится стеснить этого кадия. И кадия Аллах привел, оттуда вывел, сказал, вот. Да. Да, человек, если он уповает на Аллаха, если он в своей надежде с Аллахом связывает, Аллах его никогда не оставит. Да. И таких случаев в жизни наших праведных путешественников огромное множество. Огромное множество. Когда вот так люди обращались к Аллаху, жалобы свои обращали, Аллах устраивал их дела, приводил им, обогащал их, показывал выход из положения. Поэтому, если ты попал в трудную ситуацию, обратись к Аллаху, обратись в руках которого власть над небесами и землей, который управляет этим всем, который держит людей за хохол. Нету ни одной живой твари, которой бы Аллах не управлял. Все для тебя устроено. Ибрахима в огонь бросили, огонь его не сжег. Муса в тупик попал, ему море открылось. Пожалуйста, проходи. И так далее, и так далее. Все это во власти Аллаха, все, что тебя окружает, это рабы Аллаха, они ему покорны. Аллах подчиняет этих людей. Умму Салема, когда хиджру делала, когда она переселялась из Мекки в Медину, она вышла, ее мушрик по дороге встретил. Мушрик, язычник. И он ее спросил, куда ты направляешься? Она говорит, я переселяюсь к своему мужу, он говорит, у меня в Медине. Он сказал, такой женщине, как ты, не подобает одно путешествие. И сопровождал ее всю дорогу на расстоянии, умму Саляма, на расстоянии 100-200 метров сопровождал ее из Мекки в Медину. Она останавливалась на отдых, он недалеко от нее останавливался, чтобы она в поле зрения была, чтобы никто на нее не напал, никто ее не обидел. Мушрик охранял мусульман. И когда они уже к Медине подъехали, он и сказал, вот в этом поселении ты найдешь своего мужа, развернулся и уехал. Ни благодарность не попросил, ни деньги не попросил, ни мужу не сказал, что я твою жену охранял всю дорогу, заплати мне за охрану. Как это объяснить? Только одно объяснение есть. Аллах этого мушрика взял за хохол и привел и сказал, ты будешь мою рабыню, да, вот эту праведную женщину, ты будешь охранять всю дорогу, пока она путешествует одна. Аллах тебе даст выход оттуда, откуда ты не подозреваешь проще. Ну когда это будет? Когда ты будешь хранить Аллаха, как сказал Пророк. Будь богобоязнен, если ты ошибся, сделай истихфар сразу. Попроси Аллаха прощения, сделай тауба. Выполняй то, чем обязал тебя Всевышний Аллах, пока ты не приблизишься к нему. Если ты будешь приближенным к Аллаху, возлюбленным Аллаха, нету силы, которая способна тебе навредить. Даже если все люди объединятся, они тебе ничего не сделают. Если Аллах на твоей стороне, если Аллах тебе помогает. Вы еще рассказывали один случай, который вам, ну, уже в современности, когда одному богатому спалось, и он решил прийти в это. И там один просил ему квартиру не за это. Помнил? Тоже интересный вот этот момент. Да, в жизни так и откровенно скажу, таких случаев десятки было. Я вот некоторым братьям, кто со мной, ну, чаще бывает, я им рассказывал. Как-нибудь, может быть, вам я тоже рассказывал. Я уверен, у каждого из вас такие случаи были. В Аллахе десятки случаев были. И это как раз-таки тот момент, когда человек, он не просит, когда он унижается. У меня было один раз в жизни, я вам рассказывал, когда нужда меня заставила, я пошел, попросил после пятого, что никогда в жизни не попрошу. И то я попросил человека, который мне сказал, когда тебе надо будет, ты приди. Да. Это договор между мной и тобой перед Аллахом, он мне сказал. Я тебе оплачу квартиру, когда тебе надо будет, приди. Я пришел, когда его лицо увидел, я себе сказал, никогда в жизни я больше человеку не обращусь. Альхамдулилля, по милости Всевышнего, да, были долги, сейчас тоже два периода не долги. Аллах помогает, альхамдулилля. Аллах помогает. Аллах дает это дело. И когда Умар, от Ибн Умара передается пророк, саллаллаху алейхи салям, Умару давал иногда деньги. Какие-то дары давал Умару. Это Умар своему сыну рассказал. Абдулла ибн Умар этот хадис нам передал. Он говорит, давал мне. Я, говорит, когда он мне проксал, сам давал, я ему говорил, а ты манху афкар минни. Афкар или отдай тому, кто больше нуждается, чем я. Умар говорит, проксал. Отказывался. Когда он мне проксал, сам опять что-то давал. Умар сказал, дай тому, кто больше нуждается, чем я. И однажды, говорит, он мне дал деньги, проксал, сам дал их Умар. И сказал, ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل له فخذه. То, что приходит тебе из этих денег, говорит, которым ты не стремился и ты их не просил, то возьми их, говорит. А если это тебя обойдет, говорит, фалят ушриф, фалят бе, тут бе, беги нафса, то, говорит, не устремляйся за этими деньгами, если они тебя обойдут. То есть если они сами к тебе приходят, ты понимаешь, что это риск, который Аллах тебе привел. Это от Аллаха к тебе пришло. Сам ты не просил, ты не обращался. К тебе пришел человек, говорит, на, возьми, бисмилля. Если ты нуждаешься, возьми. Это тебе Аллах дает, возьми. Но если это тебя стороной обошло, ля тут бегу на все. Пускай твоя душа за этим не стремится, сказал Пророк. Не Аллах тебе даст, как мы сказали, если ты не будешь просить, Аллах тебе даст. Даст оттуда, откуда ты не будешь подозревать, это получить. Иногда ты ждешь от кого-то, Аллах тебе даст через такого человека, которого ты вообще никогда в жизни не думаешь, что он тебе может дать. Придет, твои дела все решит, проблемы. То есть ты не знаешь, Аллах знает. Поэтому обращайся к тому, кто знает. Проси того, кто знает. И этим ты, во-первых, свою веру укрепляешь, когда ты просишь это ибада, это поклонение, ты просишь Аллаха. Аллах тебе говорит, меня проси, я тебе дам. И ты просишь, ты показываешь свою нужду, ты обращаешься к нему. Это тебе подтверждение твоей убежденности. Первое. Второе, терпение прояви. Терпение прояви, прояви, и ты увидишь, как Аллах тебе будет давать. После трудностей приходит облегчение, Аллах правильно. Инна маля усри юсра, инна маля усри юсра. После вместе с терпением приходит облегчение. После трудностей приходит облегчение. И здесь, как Ибн Аббас сказал, лян ягрибаль усри юсри. Одна трудность не возьмет верх над двумя облегчениями. Одна трудность не возьмет верх над двумя облегчениями. Потому что Аллах в Коране говорит, «Инна ма'аль усри юсра». Вместе с трудностью, за трудностью приходит облегчение. Здесь трудность пришла с артиклем «аль». «Аль усра» пришло. Артикль определенный. Это говорит, что в первом аяте и во втором аяте «уср» один и тот же. Трудность, в которую ты попал, это одна и та же. «Инна ма'аль уср» – это «муарраф» пришел с определенным артиклем. «Юсра» – «накера». неопределенный артикль. То есть облегчение здесь в первом аяте одно, во втором аяте другое облегчение. То есть Аллах тебе два облегчения дает разные. И одна трудность не возьмет две вверх над двумя облегчениями, сказал Аллах. То есть облегчение оно придет, но надо проявить терпение. Не спешить, не торопиться, не жаловаться, не обращаться к творениям Аллаха, обратиться к одному Аллаху, субхану Аллаху, проявить терпение, видишь, как Аллах тебе устроит. Надо быть убежденным в этом. На. Сура Ар-Рамаша. Да. И именно таких следует искать повсеместно религиозным людям, а награда за расходование средств на них окажется намного больше награды за расходование их на тех, кто обращается со своими просьбами о помощи открыто. Да, почему таких надо искать? Потому что Аллах их выделил, Аллах их похвалил. Коран, Аллах в высшей степени. И Он сказал, что садака для этих людей, которые не обращаются с просьбой, им помогать. Да. Д. Человек, которому оказывается помощь из средств, собранных в качестве закята, должен иметь большую семью или быть лишенным возможности зарабатывать на жизнь самостоятельно из-за болезни или по какой-нибудь иной причине. Да, мы говорили, что из закатных средств нельзя давать человеку, который в состоянии сам зарабатывать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что нету доли в этих деньгах у богатого и у сильного человека, который в состоянии зарабатывать. Поэтому, когда ты отдаешь закат, ты должен смотреть, если этот человек, он в состоянии зарабатывать, например, у него большая семья, у него жены, у него дети, у него родители, например, на которых он расходует, у него расход превышает его доход. Если человек, он работает, он пытается заработать, но его расход, который он тратит, превышает намного, чем его расход. И мы говорили, когда разбирали, чем отличается нуждающийся от бедного, мы указали границу. Также говорили, как определить. А мы сказали, что если у человека расход меньше половины, половина или меньше половины, чем его доход, то это факир. Это факир. Если человек в год зарабатывает 60 тысяч, например, а расход у него 120 тысяч. То есть половину своего необходимых расходов он ровно половину покрывает. Там, если меньше половины или ничего, это факир. Если половину чуть больше, это уже мискин. Если половину покрывает и чуть больше, это уже мискин. Если мискин, это нуждающийся, да. То есть сначала факир Аллаху помянул, потом мискин. Почему факир первый? Потому что факир, бедняк, он больше нуждается, чем мискин. Мискина может быть, то есть расходы он больше покрывает свои, нежели факир. А если человек полностью все свои расходы покрывает в течение года, то он уже гани, он богатый. Не в том смысле, что он из богатых людей, а в том смысле, что он не нуждается в том, чтобы обращаться к людям. Он факир, то есть в помощи людей он не нуждается. Истагна ан-нас, в этом смысле он имеется в виду богатый. Не нуждается в помощи людей. Если человек гани, богатый, который закат выплачивает, которого там в излишке имущества, это уже богатый, такому человеку закат нельзя давать. Для него закатные средства харам. Если только он не сборщик, мы сказали, сборщик, он как зарплату получает. Или же, если он муджахид на пути Аллаха, тоже мы сказали, что писабилля можно богатым людям из закатных средств брать на оружие, на то, что на войну тратится, на эти деньги. Да. И путник, да, если он вдалеке, имеется в виду от дома, не в состоянии до дома добраться, даже если у него богатство есть, но он не может его сейчас взять, не могут ему переслать, то из заката ему можно помочь, чтобы он добрался до точки, куда он направляется, и обратно вернулся к себе домой. Да. И вторая категория, Проксал сам сказал, сильный человек муктаси. Кавиюм муктаси. Сильный, который в состоянии зарабатывать. Нет у него доли в закате. Нельзя такому человеку из закатных средств. Почему? Потому что этим ты поощряешь его бездельник. Такому человеку надо сказать, иди зарабатывай, у тебя тело здоровое. Ты можешь пойти и заработать. Да. Если же человек, он сильный, может заработать умственно или физически, или как-то, и он работает, но ему не хватает, в силу того, что много детей, как здесь сказал автор, большая семья, много детей, или если у него здоровья нет, он не сильный месяц, ну, и такого можно заката дать. Если он болеет, допустим, больной человек, и заката ему отдаем. Да, поэтому таких надо искать. Да. На это указывают слова Всемогущего и Великого Аллаха. Расходуйте свои средства на бедняков, которые не сходят с пути Аллаха. Да. Лиль-фукара иллядина ухсиру фи сабилилля ихсар. Это когда человек в тупик попадает. То есть он... Да. Здесь имеется в виду ухсиру фи сабилилля. То есть этот человек, его нужда не сводит его с пути Аллаха. Границу он не приступает. Иногда бедный человек, он попадает, он идет воровать, начинает там разными путями запретными зарабатывать, лишь бы как-то эти деньги заработать. Не смотрит на то, что халяль это или харам, лишь бы свой голод утолить, лишь бы деньги к нему пришли. А этот бедный нет. Он бедный, но эта бедность его не толкает на харам. Он себя удерживает на пути Аллаха. Да. Это значит, что они не сходят с пути Аллаха, будучи занятыми заботами о семье, борясь с жизненными несгодами или занимаясь совершенствованием своих сердец. Аллах Всевышний. То есть он зарабатывает, он харам не делает, он старается, но с пути Аллаха он не сходит. Он поклоняется над собой, работает, все праведный человек, который старается, не ну, бедный. Аллах его предупредил, бедность. Аллах кого-то сделал богатым, кого-то сделал бедным. Таким людям нам надо стараться помогать. Да. Аллах Всевышний сказал, и не могут свободно передвигаться по земле. Имеется в виду, что такие люди не имеют возможности зарабатывать себе на жизнь в силу тех или иных причин. Да. Ох, сиро. Да. Не может он как в тупик, мы сказали, как будто в тупик попал в силу каких-то причин. Не может он заработать эти деньги. Старается он заработать, старается вылезти из этой бедности. Но Аллах ему не дает, не получается, да. Причиной же является то, что у них подрезаны крылья и связаны руки. Да. В силу вышеуказанных причин Умар, да будет доволен им Аллах, обычно выделял нуждающимся семьям стадо овец, состоявшее из 10 и более голов. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда стадо есть, они потихоньку размножаются, молоко от них бывает, мясо бывает, шерсть бывает, да. То есть таким людям бывает легче питаться. И Умар, ради Аллаха, он помогал. В этом указание на то, что если ты хочешь помочь человеку, который в бедности, то самое лучшее, чем ты можешь ему помочь, помоги ему наладить какой-то бизнес, свой маленький, небольшой, чтобы он не бездельничал, а работал. Если ты ему один раз поможешь, другой раз поможешь, третий раз поможешь, он приучает себя к безделью. Ждет от кого-то помощи со стороны и ничего не делает. Постоянно. В такой ситуации как? Что лучше сделать? Купи ему какую-нибудь точку, например. Научи его, как правильно считать, как правильно продавать, допустим. Чтобы он мог потихоньку зарабатывать себе на жизнь. Что-то делать и не бездельничать. То есть помочь ему наладить какое-то дело свое, это самое лучшее, чтобы вывести его из этого состояния. Во-первых, этим ты его выведешь из состояния бедности. Во-вторых, ты не приучишь этого человека бездельничать, чем ты будешь ему давать эти деньги. Просто так. Ну, мордовал, они за овцами надо смотреть, овец надо кормить и так далее. И в то же самое время ты получаешь его. Здесь разница, когда ты одну овцу ему дашь, он его зарежет и покушает. Там, ему на месяц, допустим, на какое-то время хватит бульон попить, там мясо покушать или еще что-то. Или ты ему дашь стадо, и он за счет этого он будет жить уже. Это указывает на мудрость Умара ради Аллаха. Да. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, давая что-то людям, он учитывал количество тех, кого они должны были кормить. Сообщается. Да, то есть, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям давал закат человеку, он брал в учет его семью, кого он обязан содержать и кормить, сколько у него жен, сколько у него детей, если у него родители, если у него другие на его обеспечение, исходя из этого он ему давал. Мы об этом тоже говорили, каким образом высчитывается закат, когда ты отдаешь бедному, сколько ты ему отдаешь. Мы сказали, отдаешь ему на год, ровно на год, сколько ему хватает, чтобы он содержал себя и содержал семью, которую он обязан обеспечивать. Если это, допустим, там 800 тысяч в год, да, ему заката 800 тысяч, чтобы на год ему хватило. Да. Сообщается, что в ответ на вопрос о том, что такое трудности и испытания, Омар, да будет доволен им Аллах, ответил: множество детей и недостаток средств. Да, об этом мы говорили, это джахдуль баля, это пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи ассалям. Пророк саллам сказал: «Та'авваду биллахи мин джахдиль баля, ва дараки шака, ва су'иль када, ва шамататиль ахда». Четыре вещи упомянул пророк и сказал: «Прибегайте к защите Аллаха от этих вещей». Четыре вещи. Эти вещи, они объемлют блага этого мира и будущей жизни. То есть, если Аллах тебя защитит и обезопасит тебя от них. Первое, пророк саллаллаху сказал: «Джахдуль баля». «Джахдуль баля» — это трудное испытание. Как здесь в переводе сказано? Что такое трудности и испытания? Трудности и испытания. «Джахдуль баля». Трудности и испытания. Это когда Аллах посылает человеку испытания, от которого у него опускаются руки, нету силы. Это джахдуль баля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: прибегайте к защите от такого, защите Аллаха от такого испытания. И Омара спросили, что означают эти слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: джахдуль баля. Он сказал: киллатуль маль ва касратуль айяд. Мало денег и много тех, на кого ты должен расходовать. Айяль, да, и дети входят, и твоя семья, и жены, и все остальные. И это на самом деле тяжелое испытание для человека, когда у него большая семья, и он обязан на них расходовать. Ну, не получается, он старается, и руки опускаются. Поэтому надо просить Аллаха защиты от этих вещей. Но это толкование, которое дал Умар ради Аллаху, это часть, это слово джахдуль баля, оно объемит любое испытание, которое может постигнуть человека, от которого у него опускаются руки. Тяжелое испытание, которое ты не в силах бываешь преодолеть, нас Аллах, саляму таляфи. Поэтому просите Аллаха. Скажи: аузу биллахи мин джахдиль баля. Это первое. Второе: мин дараки шака. Дарак, ашака — это несчастье. Дарак — это либо идрак, чтобы это тебя не постигло. Просишь, чтобы тебя несчастье не постигло. Или дарак — это тоже даракат. Есть дараджат — степени, которые Аллах возвышает человека. А есть даракат в арабском языке — степени, которые уходят вниз, ступени, они называются даракат. Наверх, который дараджат. Поэтому в раю дараджат, а в огне даракат. Самый нижний слой — это где асфаль, самый нижний, там будут лицемеры. И когда ты просишь Аллаха, чтобы он тебя уберег от этих даракат, чтобы тебя несчастье не постигло, это подразумевает. И подразумевает также, чтобы ты не был из числа обитателей адского огня, в котором будут дарака. Потом следующее, о чем сказал пророк, су-уль-када. Су-уль-када тоже подразумевает две вещи. Первое — это предопределение, которое тебя постигает, плохое. Аллах предопределил и хорошее, и плохое, мы знаем. И Аллах субхана таля предопределил добро и зло — это одно из убеждений мусульманина. И зло, которое предопределил Всевышний Аллах, он это сделал по своей мудрости. По своей мудрости, да, чтобы этим испытать людей. И когда ты обращаешься к Аллаху с этим дуа, ты просишь, чтобы тебя не постигло плохое предопределение. То есть, когда Аллах предопределяет болезнь, бедность, несчастье и так далее, чтобы тебя это не постигло. Это када, в смысле предопределения. А есть его языковое значение када — это когда человек хукм выносит, когда человек решение какое-то принимает. И здесь, когда ты прибегаешь к защите Аллаха, о чем говорил пророк, это тоже подразумевает, чтобы человек не принимал неправильных решений, не принимал в жизни неправильных решений. Просишь у Аллаха защиты, чтобы Аллах тебя защитил от этого. Почему? Потому что неправильное решение, если ты в жизни примешь, от этого может твоя жизнь тоже испортится, да, или кому-то ты этим жизнь можешь испортить, да, за это тебе придется отвечать перед Аллахом. Поэтому просишь Аллаха защиты, чтобы Он тебя от этого уберег, от неправильных решений. Это подразумевает, как мы сказали, подразумевает, чтобы тебя не постигло предопределение чего-то неприятного. Да, и последнее, шаматат, это чтобы Аллах не доставил радость твоим врагам. Что имеется в виду радость твоим врагам? Это когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, которая радует твоих врагов. Радует твоих врагов. Это очень тяжело для мужчины, кто это ощущает, если он в состоянии борьбы, в состоянии войны, если он на стороне истины, и с ним что-то случается, что радует его врагов. Это очень болезненно бывает для мужественных людей, для отважных людей. Они это очень тяжело переживают, близко к сердцу. Поэтому просишь Аллаха, субхана ва тааля, чтобы Он тебя защитил от этого. Чтобы Аллах не доставлял радость твоим врагам в силу каких-то жизненных обстоятельств, в которые ты можешь попасть. И это сказал, этому дуа научил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тааузу биллях, просите у Аллаха защиты от этих вещей. И одна из этих вещей — это джахдуль баля, сильное испытание, которое постигает человека, от которого опускаются у него руки. И в толковании этого от Умара пришло это, что «Хиллятуль маль ва хиллятуль аяль». Когда мало у человека денег бывает и много, на кого он обязан расходовать, от этого просил Аллаха защиты. И здесь мы опять же возвращаемся к тому, что необходимо делать дуа. Просил Аллаха защиты, тааву сделай от бедности, от глупости и так далее. Все, что ты произносишь на своем языке, это у тебя связано с сердцем. Это самая основная причина, которая служит для тебя решением всех проблем. От сердца это исходит. Сердцем на языке произнеси тааву за, аузу билля, я прибегаю к защите Аллаха, миналь факр, от бедности. Миналь бухаль, от скупости, например, там, от еще от чего-то, от того, чтобы я нуждался в людях. Проси Аллах, не надо, чтобы Аллах тебя избавил от нужды в людях. Аллах, сделай так, чтобы я больше всего нуждался только в тебе. Да, чтобы я был самым богатым тобой и нуждался только в тебе и больше ни в ком. Избавь меня от людей, от нужды в людях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил дуа делать. Аллахумма акфини мин халалика ан харамика ва агнини бифадлика амман сива. О Аллах, сделай так, чтобы твоего халяля, который ты для меня дозволил, было для меня достаточно. Чтобы у меня не было необходимости прибегать к хараму. Ва агнини бифадлика. И обогати меня из своей милости амман сива. Чтобы я нуждался в ком-то кроме тебя. Обогати меня, о Аллах. Делай это дуа, и Аллах тебя обогатит, Аллах сделает так, что ты не будешь ни в ком нуждаться, кроме Него. И Он будет устраивать твои дела. Да. Е. Желательно, чтобы тот, кому выделяются средства, выплачиваемые в качестве закята, относился к числу близких или дальних родственников, и тогда выплата закята будет сочетаться с поддержанием родственных связей. Да, то есть здесь, если человек отдает своим родственникам, об этом мы тоже говорили, что это... Желательно, это мустахаб. Если ты отдаешь закат, у тебя есть кто-то из родственников, кто нуждается, кто заслуживает эти средства из заката, то лучше помочь такому человеку. Почему? Потому что за это ты получишь две награды. Первую награду за садака, вторую награду за то, что ты поддерживаешь родственную связь. Да. Садака и ссыля тебе будет, поддержание родственных связей. А ведь за поддержание родственных связей человеку полагается огромная награда. Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал, «Поистине, поддержать родственные связи с одним из моих братьев, отдав ему один дирхем, предпочтительнее для меня, чем раздать милостыню 20 дирхемов». Да. Подобно тому, как изо всех знакомых в первую очередь следует оказывать помощь друзьям и праведным людям, так и родственникам следует отдавать предпочтение перед посторонними. Пусть же люди выплачивают закят, принимают во внимание эти тонкости. Да, если ты выплачиваешь закят, учитывая эти тонкости, то есть если ты кому-то помогаешь, «Аль-акрабуна ауля биль-ма'руф», Аллах в Коране говорит, что близкие к тебе, они больше заслуживают твоего хорошего отношения. Да, тот, кто тебе близок, твои друзья, твои соседи, то есть они от тебя заслуживают более теплого отношения. Почему? Потому что ты с этими людьми рядом, ты с ними пересекаешься. У них больше на тебя прав, нежели люди, которые отдаленные, даже если они тебе братья-мусульмане. Да. Поэтому, если ты помогаешь, помоги. Помогай всем, но если есть из твоих близких людей, если он родственник тебе, или он твой сосед, или он твой друг, то он больше заслуживает с твоей стороны внимания, нежели далекий тебе человек. Закончилось было? Абзац еще остался. Да. Таковы необходимые качества людей, которые заслуживают выплаты закята больше всех прочих. Каждое из этих качеств подразделяется на ряд степеней, и в каждом случае следует стремиться к достижению высшей степени. А если удастся найти таких, кто соединит в себе все вышеупомянутые, то станет для выплачивающего закят самым большим запасом и приобретением. Да, да. Тот, кто выплачивает закят, для него в этом больше блага. И в этом указание на то, что если Аллах Субхану ва Тааля возлюбит человека, пожелает ему блага, он направляет его сюда, израсходовать свои средства, где он получит наибольшую награду. Когда ты тратишь свои средства, отдаешь их, старайся их потратить туда, где награды будет больше. Где награды будет больше. Поэтому автор нам говорил, отдай праведный. Почему? Потому что праведный человек потратит на благое. И за это будет тебе тоже награда. Отдай знающему человеку. Почему? Если есть у тебя выбор между бедным человеком, который не является знающим, и бедным человеком, который является знающим. Отдай знающему. Почему? Потому что от знающего польза больше идет. Чтобы он не нуждался. Чтобы он был занят не мирскими своими заботами, а был занят знаниями, повторял их, передавал и так далее. Избавь его от этих забот. Если этих качеств будут больше сочетаться в человеке, если он окажется праведным и знающим, и он людей не просит, он людей не просит, и он твой родственник, и он, допустим, да, сосед и так далее. То есть, чем больше сочтется, чем ты, и ты туда отдашь, тебе награды будет больше, нежели ты просто отдашь из заката человеку, который нуждается. Поэтому должен ты стремиться всегда к большему, всегда к наилучшему, чтобы награды было больше, чтобы пользы было больше. Таковым должен быть мусульманин. Видите, делается для того, чтобы в судный день тебе спастись. Для чего мы поклоняемся Аллаху? Для чего мы благие дела совершаем? Для чего мы призыв осуществляем? Для чего мы молимся? Ответ один, чтобы спастись перед Аллахом Субхану Тааля от адского наказания. Если ты будешь стараться тратить туда, где пользы больше, этим ты себе пользу приносишь. В первую очередь, об этом мы тоже говорили. Помогая человеку, ты должен радоваться, что у тебя есть возможность помогать. Почему? Потому что ты этим заслуживаешь для себя милость перед Аллахом. Благодари Всевышнего, что у тебя есть такая возможность, что от тебя человек принял. От кого-то он может не принять, от кого-то он не возьмет и так далее. От тебя он взял. Воздай хвалу Всевышнему. Аллаху а'ляму, саллаллаху ассаляму аля набиина Мухаммаду аля алихи ва асхаби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран. Братья, извините, что сегодня я к вам немножко задержался. Всего доброго.